Глава 20. Впервые в жизни у меня аж руки чешутся, как хочется выяснить отношения. Разыскать Венецию было проще простого. Я позвонила в центр холистических родов, притворилась, будто мне позарез надо проконсультироваться с ней, и спросила, где ее можно найти. Сначала на другом конце провода твердили, что ничего не знают, а потом проговорились, что она сейчас в Кавендишской больнице, на консультации. От предложения что-нибудь передать ей я отказалась, мол, мне резко полегчало. Ничего, проглотили. Видимо, в центре привыкли к звонкам истеричных беременных пациенток. И вот я стою возле частного родильного отделения Кавендишской больницы. Сердце колотится, в руках сумка с логотипом облика. В ней не только запонки, но и варикозные чулки, сумка на брюшник, все до единой записочки, которые Венеция присылала Люку, брошюры и буклеты из ее дурацкого холистического центра, даже бесплатные образцы из подарка пациенткам. С кровью отрываю от себя баночку крем де ламер. Правда, я вычерпала из нее почти все содержимое и переложила в пустую банку от Ланком. Но Венеции знать об этом незачем. Эта сумка — все равно, что меч, которым я разрублю узел. Приду, вручу ей и хладнокровно произнесу: «Оставь нас в покое, Венеция. Мы с Люком и малышом больше не желаем иметь с тобой ничего общего». И она сразу поймет, что проиграла. Вдобавок я успела позвонить моему милому профессору, и он научил меня классному латинскому ругательству. Я вызубрила его наизусть. Оно звучит как «утинам, барбари, провинциям, туам, инвадант». И означает «пусть на твою территорию вторгнутся варвары». Ха! По делам ей. «Да», — несется из динамика жестяной голос. «Здравствуйте», — говорю я в решетку домофона. «Я Бекки Брэндон, пациентка». Хватит с них и этого. Главное — внутрь прорваться, а там разберусь. Гудит домофон, я открываю дверь. Обычно здесь тихо и почти безлюдно, а сегодня как нарочно полно народу. Все кресла заняты женщинами на разных стадиях беременности. Они болтают с мужьями и подругами, листают буклеты «Почему Кавендишская больница — достойный выбор». Две акушерки быстро проходят по коридору, переговариваясь об операции и застревании. Очень не нравятся мне эти разговоры, да еще эти женские вопли из дальнего кабинета. От таких звуков живот будто съеживается, и хочется зажать ладонями уши. С другой стороны, еще неизвестно, от чего она кричит. Может, ей просто не дают посмотреть телевизор или еще чего-нибудь. Тяжело дыша, я подхожу к стойке. «Здравствуйте», — говорю я. «Я Ребекка Брэндон, мне надо срочно увидеться с Венецией Картер». «Вам назначено?» — спрашивает администраторша. «Раньше я ее здесь не видела. У нее седоватые кудряшки, очки на серебряной цепочке и резкие манеры человека, привыкшего целыми днями осаживать беременных». «Нет, но это очень важно». «К сожалению, Венеция занята». «Я могу подождать. Передайте ей, что я здесь». Надо было договориться о приеме по телефону. Администраторша стучит по клавиатуре, будто меня здесь нет. Эта женщина выводит меня из себя, но я изо всех сил сохраняю спокойствие. У Венеции наверняка какое-нибудь нудное совещание, а мне вот-вот рожать. «А можно отправить ей сообщение?» «Только если у вас начнутся схватки», — равнодушно отвечает администраторша, словно ее это не касается. Смотрю на нее сквозь неплотную пелену ярости. Не для того я сюда тащилась, чтобы какая-то тетка в сиреневой кофточке вставала у меня на пути. А они и начались. «У вас? Схватки?» Она меряет меня скептическим взглядом. «Она что, не верит мне? Ну и наглость. Кому же придет в голову так врать?» «Да», — подбочениваюсь я, — «именно». «Регулярные?» — не отстает она. «Со вчерашнего дня каждые 3 минуты», — парирую я. «И спина болит, и весь день с пылесосом не расстаюсь, и воды еще вчера отошли». «Вот тебе. Только попробуй теперь скажи, что у меня нет схваток». «Ясно», — администраторша теряется. «В таком случае я хочу видеть только Венецию, больше никого. Добавляю я, чтобы закрепить успех. Сообщите ей немедленно. Моя собеседница щурится. Говорите, схватки каждые 3 минуты? Угу. Я вдруг соображаю, что стою возле нее уже гораздо дольше 3 минут. Я умею переносить их молча. С достоинством сообщаю я. Видите ли, я саентолог. Саентолог? Эхом повторяет она, откладывает ручку и смотрит на меня в упор. Да, не дрогнув, я выдерживаю пристальный взгляд. И мне срочно нужна Венеция. И если вы не окажете помощь женщине, у которой еще вчера отошли воды и которая безмолвно терпит страшные муки, я слегка повышаю голос, чтобы привлечь внимание всех беременных, которые ждут в приемной. Ну хорошо. Администраторше остается только смириться с поражением. Подождите пока. Она оглядывается, но все стулья заняты. В той палате. И она указывает на дверь с табличкой «Родильная номер 3». Спасибо. Я поворачиваюсь на каблуках и направляюсь в 3-ю родильную. Палата просторная, с металлической койкой жуткого вида, душевой и даже DVD-плеером. Жаль, мини-бара нет. Присаживаюсь на странную койку и достаю косметичку. Всем известно первое правило бизнеса. Во время конфронтации выглядеть надо на все 100. Если такого правила еще нет, давно пора его выдумать. Наношу немного румян, подкрашиваю губы и уже репетирую перед зеркалом свое самое грозное и непреклонное выражение, когда в дверь стучат. Это она. Колоссальным напряжением всех сил одновременно вскакиваю и хватаю сумку-меч. «Войдите», — как можно спокойнее говорю я, и дверь открывается. «Привет, дорогуша!» В палату врывается разбитная акушерка, кажется, уроженка Карибов или Африки, что-то в этом роде. «Я Эстер. Как у вас дела? Схватки усиливаются?» «Что?» — теряюсь я. «Нет. То есть да». Я раздраженно умолкаю. «Слушайте, мне нужна Венеция Картер». «Она скоро подойдет», — успокаивает акушерка. «А я пока посмотрю, что тут у нас». У меня возникает пугающее подозрение. Венеции никто ничего не сообщал. От меня просто отделались. «Не надо меня смотреть», — вежливо отказываюсь я. «Но все равно спасибо». «Дорогуша, вы ведь рожаете», — смеется акушерка. «Значит, надо переодеться в рубашку. Или вы свою футболку принесли. А я должна обследовать вас, выяснить, как продвигается дело». «Как бы мне побыстрее избавиться от нее?» Акушерка кладет руку мне на живот, а я отталкиваю ее. «Вообще-то меня уже осматривали», — докладываю я. «Другая акушерка. Так что я в порядке?» «Другая? Кто именно? Сара?» «Не помню, может быть». Она так спешила, кажется, говорила, что в театр опаздывает. Я невинно хлопаю ресницами. «Заведу на вас новую карточку», — вздыхает Эстер и качает головой. «Придется повторить осмотр». «Нет!» — не удержавшись, вскрикиваю я. «Понимаете, у меня осмотрофобия. Мне обещали, что лишних осмотров не будет. Венеция в курсе. Я хочу видеть только Венецию и больше никого. Пожалуйста, оставьте меня одну, пока она не появится. Я хочу сосредоточиться на моей глубинной женской сущности». Эстер закатывает глаза, потом выглядывает за дверь и кричит. «Пэм, тут еще одна пациентка со странностями, наблюдалась у Венеции. Может, свяжешься с ней?» «Готово», — добавляет она, возвращаясь ко мне. «Венеции уже сообщили. А мы с вами просто заполним карточку. Значит, воды отошли еще дома». «Угу». «Да, акушерка не говорила, раскрытие большое?» «На 4 сантиметра», — брякаю я наугад. «Как терпите боль?» «Пока прекрасно», — храбро отвечаю я. В дверь стучат, заглядывает еще одна женщина. «Эстер, ты не зайдешь к нам?» «Сегодня у нас столпотворение». Эстер вешает карточку на спинку койки. «Извините, я ненадолго». «Ничего страшного. Спасибо». Дверь за ней закрывается, я присаживаюсь на кровать. Несколько минут я просто жду, потом от скуки начинаю щелкать пультом, скакать с одного телеканала на другой. Пока я размышляю, есть у них здесь пункт видеопроката или нет, в дверь опять стучат. Наверняка на этот раз Венеция. Поднимаю сумку-меч, С трудом встаю и делаю глубокий вздох. «Войдите». Моя новая гостья — девушка лет 20 в форме акушерки. Ее светлые волнистые волосы собраны на затылке, вид смущенный и перепуганный. «Здрасте», — почти шепчет она. «Я Пола, учусь на акушерку, здесь на стажировке. Вы не против, если я понаблюдаю за вами на ранних стадиях? Буду вам очень признательна». «О, Господи! Я уже собираюсь отрезать «Нет, убирайтесь!» Но девушка такая стеснительная, что у меня просто язык не поворачивается. Ладно, успею выставить ее, когда придет Венеция. «Конечно!» — я приветливо машу рукой. «Входите, меня зовут Бекки». «Очень приятно». Она робко улыбается, входит на цыпочках и пристраивается на краешке стула в углу. Минуту-другую мы обе молчим. Завалившись на подушке, я смотрю в потолок и скрываю досаду. «Я уже здесь, я готова к бою, а мой вызов принять некому. Если через 5 минут Венеция не появится, плюну и уйду». «Вы такая спокойная». Пола перестает что-то писать в блокноте. «Вы умеете по-особому справляться с болью?» «Ах, да, у меня же схватки. Придется соответствовать, а то ей нечего писать». «Само собой», — киваю я. «Просто прохаживаюсь туда-сюда, очень помогает». Я встаю и начинаю разгуливать по палате, с деловым видом помахивая руками. Потом несколько раз покачиваю бедрами, потом подтягиваюсь, как научилась на занятиях йога-латесом. «О, Пола потрясена! Вы такая подвижная!» «Я занималась йогой», — со скромной улыбкой объясняю я. «Пожалуй, съем-ка я кит-кат, чтобы восполнить потери энергии». Пола кивает. «Отличная мысль». Роюсь в сумке, мимоходом замечаю, что в блокноте у Полы записано «Ест кит-кат», а повыше «Снимает приступы боли с помощью йоги». Пола листает блокнот, что-то пишет, сочувственно посматривает на меня. «Скажите, а где находится очаг боли во время схваток?» «Ну, везде», — туманно отвечаю я, пережевывая шоколадку. «И тут, и там». Я широким жестом указываю на свой живот. Трудно объяснить. «Вы само спокойствие, Бекки». Пола наблюдает, как я смотрюсь в зеркало, проверяю, не прилипли ли к передним зубам крошки. Никогда не видела, чтобы во время схваток женщина вела себя так сдержанно. «Я же саентолог», — объясняю я и, не удержавшись, добавляю. «Конечно, я стараюсь никому не мешать». «Саентолог?» У Полы округляются глаза. «Не может быть!» И вдруг она в тревоге хмурится. «Но вам кажется, запрещено разговаривать». «Мне можно», — успокаиваю я. «Главное, не кричать, не стонать и все такое». «Вот это да! Знаете, саентологов у нас здесь еще ни разу не было». Она воодушевляется. «Вы не возражаете, если я расскажу о вас коллегам?» «Да, пожалуйста», — рассеянно киваю я. Она убегает, а я швыряю в мусорную корзину скомканную обертку от батончика и раздраженно хмурюсь. Глупо вышло. Венеция не придет, это ясно. Ей даже не послали сообщение на пейджер, и я растеряла весь запал. Пойду-ка я домой. Она здесь. Дверь распахивается, и в палату вваливается целая толпа молоденьких акушерок во главе с Полой. «Это Ребекка Брэндон», — понизив голос, говорит Пола подружкам. «У нее раскрытие на 4 сантиметра, она снимает приступы боли с помощью йоги. Так как она саентолог, она старается вести себя тихо и спокойно. Даже не верится, что у нее схватки. Стажерки глазеют на меня, как на вымирающее животное. Мне почти жаль обманывать их. Знаете, наверное, это была ложная тревога. Я подхватываю сумку и влезаю в пальто. Лучше я пойду домой. Спасибо вам всем за помощь». «Что вы? Домой нельзя!» — смеется Пола, заглядывая в карточку. «Ни в коем случае! Ребекка, у вас же воды отошли! Вы рискуете заработать инфекцию!» Она отбирает у меня пальто и сумку. «Придется вам побыть здесь, пока не родится ребенок». Я в тупике.